Глава 5. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикуры 4. Бар «Голодный тролль». Общий зал. Почему я вспомнил те произошедшие со мной на планете события, да и вообще свою самопальную теорию магии? А сделано это было по трем причинам. Первое из них послужило то, что сейчас в баре я видел большое количество находящихся здесь магов или кого-то обладающего магическими способностями. Такого скопления магически одаренных личностей в одном месте я не встречал за все время пребывания в этом мире, вселенной, пространстве и тем более не ожидал увидеть тут на станции. Это не относится, конечно, к тем событиям, что и произошли со мной на планете, которые больше походили на сказочный, странный и необычный сон. Встреча с шаманкой Гоблином и непонятными лиирами, хотя сейчас я склонен думать, что это были такие же эльфы, которых я встретил уже тут на станции, но несколько необычные, не знаю. Но почему-то уверенность в этом у меня засела крепко. И я хотел поговорить об этом с кем-нибудь, и почему-то лучшей кандидатурой для этого я считал ту девушку, что спас тогда на своем уровне. Вот и еще один повод встретиться с нею. А не только преподнести мой подарок в виде коробочки лирийских сладостей, от этой идеи я все еще не отказался. Кстати, как я сразу этого не понял, лиры и лирийские вроде однокоренные слова, нужно узнать у кого-нибудь, кто это такие, и можно сделать это прямо сейчас. Искин, найди мне информацию по расе, производящей лирийские сладости. Отдал я приказ на поиск в сети и базах станции своему персональному компьютеру. Но тем временем сам я вернулся к мыслям о магии. Как-то все еще не укладывалось у меня в голове магические способности и высокие технологии, которые в этом мире, похоже, переплетались очень тесно, ну или, по крайней мере, сосуществовали вместе достаточно давно. Такой вывод напрашивался из того, что я видел сейчас. Если маги с развитыми способностями на этой станции встречаются даже чаще, теперь я это хорошо знал, чем в мире внизу, где магию как таковую никто не отрицал и активно изучал и использовал. Практически это же и послужило второй причиной моих воспоминаний. Сейчас в баре присутствовало несколько магов с явно различимыми внутренними источниками магической или ментальной энергии. Я еще, честно говоря, не очень хорошо понял из тех небольших ссылок, что мне попадались, в чем состояло их различие и было ли оно вообще. Но эти самые источники я сейчас прекрасно отслеживал. Источники эти были аналогичными тем, что я находил у девушек из моего отряда, Илей и Эрсы, или замечал на планете в определенных местах. Например, там, где, как я понял, поглотил источник каменного идола. И еще один вывод, который я упустил раньше или просто не обратил на него внимания. Я могу поглощать источники магической или, как я выяснил, ментальной энергии. Вот в таком свойстве, по крайней мере в изученной мною базе знаний Эспер, не было сказано ни слова. Но если вернуться к вопросу о встреченных мной источниках магии, то тут на станции подобное я видел лишь дважды. У девушки-эльфийки, кстати, Искин все-таки нашел информацию о ней, это была дочь посла Аграфов, который сейчас пребывал на станции, звали ее Илина, и у моей Инаки. «Моей?» – подумал я и потом задался вопросом. И почему эта мысль так сильно греет сердце? Блин, опять отвлекся. Так вот, в тех же источниках, что я видел сейчас, на мой взгляд, наблюдалась какая-то странная незавершенность. К тому же они были очень слабыми, даже слабее того, что были у Илеи дочери Триго. Но главное было в том, что некоторые из обнаруженных мной сейчас источников, притом наиболее мощные на фоне всех остальных, а если точнее, то было их 3 штуки, я заметил представителей небольшой группы существ, которая тем самым и привлекла мое внимание. Ну и третьей причиной, заставившей вернуться меня в мои сказочные воспоминания, стали не размышления о магии, а банальное сходство увиденных мною сейчас существ с теми, кого я встретил на планете. И так как знакомство с представителями этой расы началось для меня с небольшой стычки, это заставило насторожиться меня и сейчас. Интуиция, знаете ли, и в последнее время я ей доверяю все больше и больше. А послужили этому толчку моей проснувшейся паранойи 5 странных типов, привлекшие мое внимание своей удивительной схожестью со встреченными мной тогда на планете гоблинами. Только эта пятерка была гораздо крупнее них, ростом с обычного человека и с цветом кожи грязного асфальта. Что меня заставило держать их в поле зрения, я сказать не могу, но в голове билось четкое осознание того, что контролировать данных существ мне крайне необходимо. Пока же никакой непосредственной опасности мне не угрожало, я повторно оглядел помещение зала. Мой взгляд вновь задержался на необычной компании существ. Странный состав, где каждый сидящий за столом является потенциальным магом, не мог не заинтересовать, и я хотел внимательнее присмотреться к ним. Больно уж необычно, исходя из созданной мною самим теории магии, было видеть столько потенциальных ее источников и проводников в одном месте. Однако сначала я постарался понять, а что это вообще за собрание состоится в этом некогда тихом, уютном и спокойном заведении. Оценивающе оглядев ближайшие занятые столики, я понял, что весь бар забит или небольшими группами, или явными одиночками, которые тем не менее кучкуются с такими же, как и они сами, и собираются в отдельной компании. Присмотревшись к присутствующим в баре существам внимательнее, я понял, что основные группы, собравшиеся здесь, особенно те, что явно выделялись как единая команда, это было очень хорошо заметно со стороны, больше походили на небольшие военизированные отряды бойцов с выбранным командиром. «Так это наемники», — дошел до меня смысл увиденной картины. «Как я сразу этого не понял?» Укорил себя я за невнимательность. И оглядевшись вокруг, я уже новым взглядом посмотрел на сидящих в баре представителей разных рас. «Ведь точно наемники. Вон установлены на входе сейфы и очень похоже, что для оружия, которых, когда я входил в помещение, вроде еще не было. Правда, что-то я не уверен в том, что кто-то его сдает. Лично меня его при входе не просили оставить. Или Трони посчитал меня слишком уж опасным. Или наоборот решил, что для меня в такой ситуации лучше остаться при оружии. Непонятно. Теперь я смог выделить однотипную экипировку у наиболее опытных и сработанных отрядов и какую-то общую собранность и внутреннюю взаимосвязь. Не знаю, догадывались они об этом сами или нет, но многих из них связывало некое общее ментоинформационное поле. И наиболее четко оно прослеживалось именно в тех группах, где присутствовали свои маги. Так они выполняют еще и некие координирующие функции, понял я. А также я наконец обратил внимание на уверенность в лицах и жестах, присущую людям, привыкшим решать силовые задачи. Тут что, слет наемников, задумался я? Или это просто их бар? Нутро вроде ничего подобного не говорил. Где гном? Нужно у него уточнить. Оглянувшись назад, чтобы задать этот вопрос Краву, мой взгляд снова зацепился за тот небольшой странный отряд, что привлек мое внимание наличие магов с внутренним источником ментальной энергии, сидевшей практически у самой стены помещения. Теперь мой взгляд выхватил другую, не слишком типичную в общей массе присутствующих здесь групп наемников, картину. Выделялся этот отряд немного странным составом. Слишком много среди них было девушек. И к тому же все девушки в отряде были как на подбор. Правда, несколько миниатюрные, на мой взгляд, особенно на фоне окружающих их мужчин, но очень красивые, это я заметил сразу. Правда, дальше я свою мысль додумать не успел. Сначала я почувствовал напряжение и страх, исходящий от находящегося рядом со мной гнома. Он несколько раз дернул меня за руку и что-то произнес, тихо показывая на сидящих наемников, а потом потянул меня к выходу, говоря о том, что сейчас для нас тут не место, надо бы его поскорее покинуть. Но сделать этого мы не успели. На нас обратили внимание. И это выражалось в том, что те самые гоблины-переростки двинулись в нашу сторону. Именно в этот момент со стороны зала, как раз оттуда, где расположился этот подозрительный отряд местных гоблинов, мне в спину, будто настоящим ветром, дохнуло смертельной опасностью. Я четко ощутил, что несколько очень непохожих на людей инопланетян странного землисто-серого цвета представляют для меня серьезную, даже больше, смертельную угрозу. А осознав это, на меня накатило какая-то странная апатия и непонятное полусонное состояние спокойствия, будто я превратился в некий пластичный камень, бесчувственный, холодный, хотя несколько первых мгновений мое сердце билось как бешеное. Такого со мной еще не случалось. Подобное состояние было новым и незнакомым мне. Но весь мой организм, сознание и самое главное ощущение интуиции, которым я в последнее время стал доверять гораздо больше, твердили, что это наилучшее состояние организма и сознания для меня в текущей ситуации, и повредить оно мне никоим образом не может. А если я смогу им правильно распорядиться, оно принесет даже огромную пользу. Только я ясно чувствовал, что разбираться с этим странным состоянием сознания необходимо уже сейчас, в данный конкретный момент времени, не откладывая его анализ на будущее. Иначе подобного шанса мне больше не представится. И поэтому, несмотря на всю странность и опасность ситуации, я решил все-таки разобраться в своих возможностях и приступил к их анализу. Как только я провалился в эту странную апатию, мысли, как мне показалось, потекли плавно и неторопливо. И одновременно, противоречия моим первым ощущениям, при этом я чуть ли не с компьютерной скоростью, машинным безразличием и точностью стал рассматривать возникшую ситуацию с различных сторон. У меня в голове, хоть и медленно, но с постепенно возрастающей скоростью начали появляться всевозможные варианты, которые мне получалось придумать и рассмотреть в этом состоянии с разных сторон развития событий и внешних параметров, их оставляющих и влияющих на них. Каждый просмотренный кадр, вариант, вероятность, линия поведения как бы прорисовывал или моделировал происходящую на текущий момент в зале картину и предоставлял мне различные варианты дальнейшего развития событий, которые при этом в зависимости от малейших изменений различных параметров, задаваемых мной самостоятельно, моделировались мной и предоставляли мне на рассмотрение совершенно разные результаты и исходы событий, происходящих тут или, что более правильно, вероятно, могут произойти. И имели они разный, иногда совершенно неочевидный результат. При этом я точно знал, что это не какая-то виртуальная модель, это один из витков моего будущего, ожидающий моего решения выбрать именно его для дальнейшего развития данного пути исследования и развертывания нити моей судьбы именно в этом направлении. И поэтому из тысяч, сотен тысяч различных путей моего будущего я должен был выбрать тот единственный, который бы мне позволил преодолеть эту узловую точку на линии моей судьбы. Но самым странным было то, что я видел, как многие варианты, проходя дальше, преодолев эту некую веху на моем жизненном пути, то сходятся, то расходятся и исчезают где-то в неизгладимой дали моего сознания. Я четко мог осознать только ближайшие несколько минут, но эти минуты давали сотни, тысячи путей своего дальнейшего развития. И я должен был выбрать, осознать и определиться с одним из них. Должен был выбрать тот единственный, что не обрывался именно на этой узловой точке в моей судьбе. Однако я не видел такого варианта. Нет, были те, что давали мне возможность выжить. Но почему-то именно эти линии судьбы были выкрашены в моем сознании в такой темный, мрачный серый цвет, что я даже не мог на них сосредоточиться. Варианты рождались и утекали куда-то вдаль, а я провожал их лишь грустным взглядом. Я не видел того, что мне нужно. Я не мог определиться. Но хуже всего было то, что уже пропущенные мною линии, достигнув некой границы в моем сознании, исчезали, растворялись за ней. Провожая каждый такой затертый, уходящий куда-то в неизвестность непрожитый момент моей будущей жизни, я испытывал какую-то сильнейшую грусть и боль. Ведь это была потеря какой-то части меня, меня того, о котором я никогда не смогу узнать. Туда же уплывали какие-то рожденные в моей голове мысли, идеи, пережитые мною впечатления, мои воспоминания. Туда уплывал весь мой жизненный опыт, его затягивал в эту странную, непонятную бездну на краю сознания. И это вызывало грусть безвозвратной потери чего-то важного для меня. Но именно эта грусть и боль заставили рожденные мною мысли, идеи, а главное непрожитые варианты моего жизненного пути, не убегать куда-то в непонятную бездну сознания, где они могли пропасть, затерявшись в пустоте, что проявлялось за какой-то странной полуэфемерной границей, а затормозить и остаться где-то на периферии моего сознания. Моя непонятная, но от этого не менее пронзительная и тоскливая боль позволила остаться им где-то на задворках моего мысленного пространства, при этом образуя некий пласт, укрепляющий эту непонятную границу, позволяющий отделить меня от той пугающей, манящей пустоты, пролегающей за нею. Одновременно я точно знал, что в любой момент могу вытащить оттуда любую свою мысль, идею, пережить уже прочувствованное мною событие или выделить необходимые мне воспоминания за любой период моей жизни, лишь подумав об одном из них. Но что еще более важно, я понял, что теперь у меня появилась возможность воспользоваться любым из уже проанализированных мной вариантов. Теперь я не терял ни одного, даже не прожитого мной момента несуществующей или виртуальной жизни. Не только те, что я уже прожил, но и те, что не проживу и не выберу. Туда улетали те развилки моего жизненного пути, что я по той или иной причине упустил или отказался от них. Но они не затирались, они сохранялись в моем сознании. Я их прекрасно видел. Первое мгновение я еще не осознал, что мне это может дать, пока случайно не вытащил изменения из двух различных вариантов, совместив их и создав новый. Это мне подкинуло идею. Я мог не искать тот единственный вариант, что окажется оптимальным на этот момент времени. Это было слишком долгим и трудоемким процессом. Это можно было оставить на тот случай, если вариантов для анализа будет немного. Важным было то, что эта способность дала мне возможность выбирать наилучшие параметры для изменения вариантов в каждый момент времени и самостоятельно создать то оптимальное сочетание этих неизвестных мне пока метрик, которое образовывало идеальный вариант решения протекающих в данный момент времени событий вокруг меня. Именно тот вариант, что будет нужен мне в данной конкретной точке на линии моей судьбы. Эта способность дала мне уникальный дар. Я даже не понял сначала, что он за собой несет. Но только представив его последствия, практически сразу осознал их. Я уже не зависел от судьбы, по крайней мере, на несколько мгновений вперед. Но ведь вся наша жизнь и тот путь, что мы идем по ней, они как раз и состоят из тех мгновений, что мы проживаем. И все это было при мне. Не знаю, новые ли это способности, инициированные базами нейросетью или мои собственные, но ранее у меня ничего похожего не наблюдалось. Хотя все странное и необычное со мной стало происходить только после того, как я попал на эту планету. После переноса. После того, как я перешагнул пропасть лет, расстояний и, возможно, пространств. Не знаю, как это было связано, но четко осознал я это почему-то только сейчас. Хотя умом уже давно это понимал. Однако принял свой путь только в эти мгновения. А как только я воспринял эту реальность как объективную и существующую, то в моем сознании произошел некий резкий и непонятный скачок. И я очень четко и ясно увидел и ощутил границу, которая лишь мгновение назад виделась мне как некая эфемерная, еле заметная пелена, отделяющая мой разум от вечного ничто, куда никак нельзя было отпускать свои мысли. При этом у меня возникло понимание того, что сам я могу преодолеть ее совершенно без проблем. И эта граница мне теперь не помеха. А вот то, что я увижу за ней, мне было неизвестно и совершенно непонятно. Но я точно знал, что там что-то есть. И это что-то я могу взять, однако проблема заключалась в том, а смогу ли я это удержать и вернуться из-за этой границы, удержав то, что можно там найти. Уже решив отказаться от этого непонятного сейчас для меня эксперимента, которому ни место, ни время, я мазнул своим сознанием по прослойке между образовавшейся тонкой пленкой моих знаний и ощущений границы, отделяющей меня от вечного ничто. И каким-то немыслимым способом смог ухватить странные непонятные образы и чуждые и чужие для меня мысли, или знания, которые находились на самой кромке этой непонятной эфемерной пелены. В первое мгновение я даже не сообразил, что это. Однако, быстро ухватив суть и поняв принцип, будто работая небольшим крючком, захватывающим пробивающиеся или видимые за границей мысли, я, работая в обратном порядке, не теряя, как бы приобретая новые знания и информацию, как некий миниатюрный, но мощный насос, затягиваю сквозь эту эфемерную границу к себе в сознание. И как ни странно, у меня очень легко получилось вытянуть несколько непонятных образов, точно принадлежащих ранее не мне. Среди них было пару простых чужих мыслей неизвестных мне существ. У меня создалось впечатление, что это были даже не гуманоиды, так как они были чужды и трудны в освоении для моего разума и сознания. Тройку пойманных образов мое сознание преобразовало в несколько видов природы, каких-то неизвестных мне мест и планет. Про небесные тела я догадался, так как один кадр был с видом некой планеты из космоса. И что самое интересное, один образ мое сознание конвертировало в необычную то ли руну, то ли иероглиф, концентрируя внимание на котором, во мне начинал зарождаться странный, непонятный внутренний огонь. Этот образ я запомнил особо. Правда, разбираться дальше с ним я не стал. Но необычный способ вытягивания знаний информации из эфира мне очень напоминал получение информации из пресловутого астрала, о котором я часто слышал ранее, и описание которого мог применить к части своих умений, например, узнавать информацию о предметах, ранее мною никогда не виденных. Но сейчас заниматься этим было некогда, поэтому проверку изучения уже найденного там я также оставил на потом. Эти новые мысленные образы остались вместе со всеми остальными моими мыслями в спонтанно получившемся хранилище знаний, где-то глубоко в моем сознании. Это несколько необычное получение информации из астрала и перемещение в хранилищах моих мыслей дало странный результат. Один из образов, который я выхватил уже самым последним, дал мне несколько ответов на заданные самому себе вопросы по происходящему в баре действу и складывающейся ситуации. А разобравшись в происходящем, хоть и частично, я понял, как мне действовать дальше. Во-первых, мое спонтанное первоначальное желание убраться отсюда как можно дальше показалось настолько детским и глупым, что я отмел его мгновенно. Второе, я теперь точно знал, что уйти мне никто не даст. А в-третьих, я был уверен, что от проблем бегство меня не избавит. И эту новую проблему надо решать здесь и сейчас. А то, что проблема в виде пяти странных и необычных наемников приближается ко мне, было понятно даже без этого необычного состояния. Будет бой, и его не избежать. Дальше начало анализировать ситуацию мое своеобразное компьютерное сознание. Я чувствую опасность и понимаю, что исходит она от приближающихся существ. Это не простая враждебность, что была раньше. Нет, я цель, их цель, хотя и не прямая. Я лишь случайная жертва в чьей-то игре, но меня хотят использовать как разменную монету. На самом деле удар был направлен на кого-то из моих знакомых. На кого? Вижу слабую нить, тянущуюся в направлении тролля, стоящего за стойкой бара. Так, цель он. Что еще? В чем заключается выгода? Какую пользу может принести кому-то нападение на меня тут? Никакой видимой. Хотя, да, теперь понимаю. Нужно не просто нападение, нужна реакция, на него не простая реакция, а вызвавшая следующий ход событий. Удар направлен даже не на тро, а на всю их общину. Через него постараются подорвать доверие как к троллям, так и к наемникам. Наемникам? Значит, и они попадают под удар. Кто-то старается выстроить полосу отчуждения между жителями станции, троллями и наемниками. Стараются вбить клин между ними. Зачем это нужно? Тут все просто. И я снова оценивающе гляжу вокруг. Тролли и наемники являются основными силами станции, но кроме, естественно, кадровых военных. Однако, как показали слухи, что дошли до меня, и последние события, произошедшие в этом секторе, военные только по определению являются таковыми. На самом деле на станции давно уже правят упадок и разруха. Значит, кто-то старается вывести из игры две основные действующие силы, способные хотя бы частично повлиять на возможные грядущие события. Примем это за основу. И причиной этому послужит не только нападение на меня, но и мое убийство именно здесь и сейчас. Что, естественно, меня не устраивает. Как минимум самым важным для меня фактором – моей смертью. Я как-то не собирался еще на тот свет, а значит, повоюем. Двое противников передо мной, трое по бокам. Перехожу в режим ускорения и оцениваю их тактику. Они отрезали меня от возможной помощи, как со стороны зала, так и со стороны помощников Тро и его самого. Теперь вижу, что брать живым меня не собираются. Действуют жестко. Многократно усиленный шоковый разряд сразу с 5 ударников. Если мне не изменяет память, хватит и одного. Тут действуют наверняка. Ставлю для себя установку. Убивать нельзя. Неизвестно, какие цели преследуют нападающие. Но им необходима именно смерть, и именно на территории бара. И чья она будет, их не слишком волнует. Значит, мы в противовес этому постараемся обойтись без убийств. Но это будет сложно. Однако у меня есть шанс. Наемники действуют чуть медленнее меня. И практически синхронно. Но в этом практически заключается мой шанс. Будь среди них хотя бы один маг, выполняющий корректировку их действий, не уверен, что я бы справился. Но его среди них нет. Хоть со стороны и кажется, что эти гоблины-переростки действуют едино и абсолютно согласованно. Но для меня они действуют совершенно в разнобой. Хоть этот разнобой составляет всего лишь какие-то доли мгновений, но в моей ситуации эти самые доли приравниваются к вечности, поэтому я выставляю приоритет отключения целей. Первая цель. Гоблин, стоящий справа от меня. Он попадает в зону моего влияния, небольшой шажок в сторону него, пропускаю перед собой руку с ударником. Удар в область уязвимости. При этом стараюсь бить, контролируя силу своего удара. Все, дальше он упадет уже без моей помощи. Цель номер два. Гоблин по левую руку. Кажется, что он неудобен для удара, так как находится за моей спиной. Но это только видимость, на самом деле именно на это и сделан расчет. Слегка наклоняюсь вперед и пропускаю его руку с ударником над своим плечом. А сам, приподнимаясь, аккуратно протягиваю вперед ударник вместе с рукой, пролетевшего мимо меня и уже вырубленного первого нападающего. Разряд. И гоблин за спиной получает сильнейший шоковый удар. Все, он выведен из строя. Цель номер три. Тут все проще. Гоблин, что нападал на меня спереди, напоролся на падающее тело и получил точный удар в лоб. Цель номер 4 получил удар от своего напарника. Тут я даже не прилагал никаких усилий, только чуть перенаправил полет оружия. Цель номер 5. Отступаю на шаг и пропускаю его мимо себя. Удар в затылок, и тело обмякает. Все, бой закончен. Меня окружают одни бесчувственные тела. Да и линия судеб изменилась. Я это ясно увидел. Теперь нужно поговорить с Тро о том, кому могла быть выгодна такая ситуация. Зал еще даже не осознал случившегося, как я сделал несколько шагов, собираясь подойти к тем самым наемникам, что привлекли мое внимание. Тем более одна девушка из их числа явно бросилась мне на помощь, чем заслужила мою искреннюю благодарность. Но тут мой взгляд наткнулся на лежащий на полу ближайшего стола ударник. И потому я повернулся к Краву. «Собери тут все, что нам может пригодиться». Я кивнул ему на гоблинов переростков, а сам подумал о которой уже раз пропадающих бестолку нейросетях и имплантатах. «Ценные же все-таки вещи эти нейроустройства». Немного посокрушался мысленно я. И никто ведь не осудит. Законный трофей. И уже даже ни к кому конкретно не обращаясь, просто размышляя вслух, произнес. Жаль, нет автодоктора. Ну да ладно, в следующий раз. После чего, еще раз оглядев тела гоблинов сероватого цвета, передал гному свой рюкзак, а сам направился к тем, кто, возможно, станет нашими будущими бойцами. Слишком уж выделялись они на общем фоне. К тому же я обратил внимание на еще один отряд. Правда, магов там было поменьше, но они все-таки были. Целых 2 наемника со способностями к управлению ментальной энергией. Но сначала надо было поговорить с теми, кто заинтересовал меня первыми. Да и почему-то у меня сложилось такое мнение, что Инака не будет иметь ничего против именно первого отряда, хотя теперь подбор подобного рода персонала в нашу фирму – это полностью ее обязанность. А вот со вторыми поговорить захочет уже самостоятельно. Но если я на них наткнулся, то почему бы нам не побеседовать? Заодно узнаю, кто они и откуда, и будет ли у них желание поработать на нас. На моем пути, когда я пробирался к ним, как раз и стояла та самая девушка, которая поспешила мне помочь. Искин быстро нашел информацию в сети станции о том, что это пииры. Очень неплохие бойцы и практически поголовно ментоодаренные существа. Родом из одной отдаленной системы, находящейся под протекторатом королевства Минмонтар. Поставляют в содружество в основном высококлассных наемников. Очень не любят пиратов и работорговцев. В общем, я прав. Инаки этот отряд должен был точно понравиться. Остановившись напротив миниатюрной, симпатичной, даже скорее очень красивой девушки, я посмотрел на нее. При этом слегка наклонив голову на какой-то непонятный аристократический полувоенный манер, даже сам не знаю, откуда во мне проснулись подобные манеры. Если аристократическая кровь когда-то текла в жилах моих предков, то я об этом точно не знал. Спасибо. А потом, улыбнувшись ей, подал руку и предложил. Пойдем, мне кажется, за тебя там уже волнуются. И кивнул в направлении столика, за которым сидели ее сородичи. Девушка, похоже, все еще несколько удивлена, и, видимо, даже не слишком осознавая, что делает, протягивает в ответ мне свою руку. Но я беру ее, и мы направляемся туда, где сидит отряд этой миниатюрной красавицы. Из-за их столика за нами наблюдают несколько пар заинтересованных глаз. Да и другие наемники смотрят в мою сторону с любопытством. Что необычно, никакой враждебности в воздухе больше нет. Меня сразу приняли за своего, будто я прошел некий ритуал посвящения. Хотя, если у них тут подобным образом встречают каждого, то это и неудивительно, подумал я. Но потом понял, что это глупость. Возможно, тут и есть какая-то проверка на вшивость, но она явно проходит на несколько ином уровне. Должно быть все проще и мягче. И не так опасно для случайных посетителей этого бара. Я же, судя по всему, как обычно, оказался в ненужном месте и в ненужное время. Видимо, судьба у меня такая, мысленно усмехнулся я. Ну а через несколько секунд мы оказались напротив столика, где сидели представители отряда девушки и еще один отряд, состоящий в основном из людей. Но опять же его состав навевал на размышления, и там было слишком много девушек. Я помог наемнице усесться на ее место, поняв это потому, что только один стул лежал рядом со столиком, а не стоял, как все остальные. Девушка явно сразу, как только поняла, что происходит что-то неладное, сорвалась мне на помощь. За что я еще раз с благодарностью посмотрел в ее сторону. Понять, кто является главным в этой компании юнцов, не составляло большого труда. Похоже, это были какие-то тренировочные отряды, где будущие профессионалы проходили какую-то практику или набирались боевого опыта, не знаю. Но не заметить двух явно выделяющихся возрастом и ощутимым командным опытом мужчин было очень сложно. Я поприветствовал их легким кивком головы и произнес. «Добрый день, меня зовут Дим, и я бы хотел с вами кое о чем пообщаться. Вы не против, если я присяду?» «Конечно», — согласился глава отряда, как я понял, Пиров, и показал мне на свободное место как раз рядом с той девушкой, что я привел. Сам не зная почему, я развернулся в ее сторону и спросил. «Простите, забыл поинтересоваться вашим именем». И с вопросом во взгляде посмотрел на нее. «Мила», — немного покраснев и смутившись, ответила она. «Очень приятно познакомиться», — сказал я и добавил, глядя ей прямо в глаза. «У вас волшебное, прекрасное имя, Мила. Как вы слышали, меня зовут Дим, и спасибо, что хотели мне помочь». И еще раз наклонил голову. Была у меня мысль галантно поцеловать ей руку, как какой-то аристократ, но испытывать судьбу, когда у девушки на поясе висело стреляющее, возможно, убивающее оружие, я не стал. Между тем Мила покраснела и смущенно отвернулась от меня, посмотрев на сидящую рядом с ней девушку. Я же понял, что, оказывается, мне очень понравилось смотреть, как краснеют ее щечки. Ой, ну да ладно, это лишь вопрос вкуса. Похоже, мне в принципе нравится любоваться красивыми и опасными девушками. Багира, Инака, теперь вот Мила. А может, и не только ими. Ведь была еще и Эльфика, и Трея, и Элея, и Эрса. Правда, есть у меня подозрение, что они не менее опасны, чем другие. Черт, нужно сосредоточиться и вернуться к делам, осадил себя я. Что это со мной? Голова почему-то думает совершенно о другом. И я уже более осмысленно посмотрел на сидящих передо мной наемников. Добрый день, еще раз поздоровался я. Мое имя вы уже слышали, позвольте поинтересоваться вашими. И я вопросительно посмотрел на глав двух небольших наемных отрядов. С остальными пока знакомиться не имело смысла. Если у нас и будут какие-то дела с этими наемниками, то вести их будет инако. И если так сложится, то я и так рано или поздно познакомлюсь с теми, кто мне нужен. Единственное имя, которое меня пока интересовало, я и уже и так узнал. Но разговаривать с кем-то, даже не познакомившись, это попахивает оскорблением, по крайней мере, в среде тех людей, которые сейчас сидят напротив меня. «Это Борг», — представил подсевшего к нам главу отряда наемников людей пожилой, но крепкий пир. «Меня же зовут Ренок». «Понятно», — кивнул головой я, — «приятно познакомиться», — и посмотрел на них. Пир как-то странно глянул на меня в ответ и спросил. «Не расскажешь, что там произошло?» И он указал рукой на все еще лежащие в зале тела гоблинов. «Как мне кажется, они споткнулись», — пожав плечами, спокойно ответил я, даже не повернувшись в ту сторону. «Споткнулись все разом?» — усмехнулся человек. «Бывает и такое», — я спокойно посмотрел на него. «Бывает», — согласился он. А потом, немного помолчав, спросил. «Так о чем же ты хотел с нами поговорить?» «Ну...» — и я усмехнулся, введя рукой вокруг. «Судя по собравшимся, тут можно поговорить о многом. Но именно сейчас меня интересуют дела, и потому наш разговор будет деловым. Вы не против?» «Да мы вообще так и подумали», — хмыкнул тот крепкий пир, что назвался Реноком, и добавил. «Просто Борка решил удостовериться в правильности наших выводов». «Не думаю, что в них можно сильно ошибиться», — ответил я и оглянулся на пробирающуюся к нам гнома. «Крав, давай сюда», — махнул я ему. «Нужно будет твое компетентное мнение». Поздоровавшись со всеми, он сел за столик рядом со мной, повернувшись, спросил. Не хочешь пригласить?» И он, не называя имени, скосил глаза на двери комнаты, откуда мы вышли. «Пока нет, но ее мнение будет решающим. Сейчас же я просто хотел поговорить с этими господами». Я представил ему двух капитанов наемных отрядов — Ренок и Борг. «Приятно познакомиться», — ответил им Краф и представился сам. «Ну вот и замечательно», — сказал я. «А теперь мне бы хотелось задать вам несколько рабочих вопросов, если вы никуда не спешите». «Мы как раз в поиске нового контракта», — усмехнулся Борг. «Похоже, этот человек любил пошутить над собой и своим отрядом, что мне уже понравилось», — и добавил. «Так что пока мы совершенно свободны, никуда не спешим». «Практически как в нашем советском мультике, одном из любимых мною. До пятницы я совершенно свободен». «Понятно», — сказал я и посмотрел на Ренока. «Ваши отряды работают в паре или вы рассматриваете каждый свой контракт отдельно?» «Если честно», — сразу признался тот, «как можно заметить, у нас не полный комплект». И Пьер обвел рукой сидящих за соседними столиками сначала своих бойцов, потом и бойцов Борга. «Даже вместе мы не составляем полноценного боевого подразделения. Поэтому с поиском контрактов нам немного сложно». Похоже, капитан Пиров решил сразу выложить все их преимущества и недостатки, так как понял, что этот разговор я затеял не зря. Примерно такое же внимание к нашим переговорам проявил капитан второго отряда наемников. «Поэтому, если того требуют обстоятельства, мы стараемся работать в связке с бойцами из отряда Борга. Даже отрабатываем боевое взаимодействие, тренируем наших ребят вместе. Это наше преимущество перед всеми остальными». «Да, я вижу», — кивнул я, глядя на них. И это были не пустые слова. Я прекрасно видел общее поле, объединяющее эти два отряда, хотя, конечно, внутри группы пиров оно было значительно более плотным. Но даже если взять второй отряд, то по сравнению с любыми другими наемниками, их общая координация и боевое взаимодействие между ними, как внутри групп, так и между группами, явно были намного лучше, чем у остальных. Мои последние слова заставили с интересом посмотреть на меня многих пиров, особенно девушек, но буквально через мгновение их интерес ко мне пропал. «Не ментооператор», произнесла одна из них, обращаясь к Миле на каком-то языке, которого я еще не слышал. «Да, я тоже это поняла», — кивнула в ответ она. «Но своего интереса ко мне она все равно не потеряла. Я порой замечал на себе ее заинтересованные взгляды, бросаемые из-под тишка». Ренок же цыкнул на них и, нахмурив брови, произнес. «Не у себя дома, неприлично при потенциальном заказчике говорить на языке ему непонятном». «Прости, наставник», — обе девушки склонили головы. Пир же посмотрел на меня и произнес. «Прости, они только набирают с опыта. Девочки проверили, не маг ли ты». «Ну и как?» — заинтересовался Борг. «Нет, обычный хуман». «А жаль», — и наемник, подмигнув, посмотрел на меня и пояснил. «Среди нашего брата очень мало магов, поэтому они большая редкость». «Не знал», — кивнул ему я и вернулся к прерванному разговору. «В общем-то, нам большой боевой отряд и не нужен, и ваша численность оптимально нам подходит. Это, конечно, решать не мне, но я готов порекомендовать вас нашему шефу по безопасности, если вы согласитесь работать на нас». Цели и задачи сразу перешел на деловой тон Ренок. Борг, как я понял, передал все ведение переговоров в его руки. «Есть несколько объектов, крупных и не очень, охрану которых придется производить. Также, возможно, будут некие боевые вылазки и задачи. Есть достаточно плотные контакты и связи с департаментом по исследованиям. Как результат возможной совместной операции. По сути, это пока все, что я могу вам сообщить. Более подробные инструкции вы получите от того, кто непосредственно курирует это направление». «Ваш начальник службы безопасности?» — уточнил мне Ренок. «Да», — кивнул ему я. «Какова продолжительность контракта и на какую сумму мы можем рассчитывать?» — спросил Пир. «Мы вообще-то надеемся на заключение постоянного контракта с парой отрядов. Вы нам подходите по численности, но нужен еще один для выполнения индивидуальных задач. Ваши бойцы, как я понял, не сильно хороши при индивидуальных миссиях, но это не страшно. Тут нужны профессионалы несколько другого профиля. Так что в это дело я даже не лезу. Но как отряд для выполнения групповых заданий вы нам вполне подходите». «Вы не озвучили сумму», — еще раз акцентировал внимание на пропущенные мной детали Ренок. «Я могу назвать только примерную цифру», — ответил я. «Более предметно вам будет необходимо, как вы понимаете, договариваться уже не со мной». «Нас это для предварительного анализа ситуации вполне устроит. Еще мы должны знать размеры и количество объектов, которые потребуется охранять». «Сумма», — я посмотрел на Крава. «Так», — сказал он. «Меньше 20 бойцов. Суммарный боевой опыт не очень большой. Хорошее внутреннее взаимодействие, командный состав». И тут он посмотрел на них. «Вам придется объединить свои отряды в один, так налоговый вычет при вашем найме будет для нас более выгоден. Вас это устроит?» «Без проблем», — ответил Борг. «Мы давно уже размышляли на эту тему. Ренок — капитан, я его заместитель. Как-то мы и не думали о том, что это еще может быть завязано на финансы для будущего нанимателя». «Все играет свою роль», — небрежно махнув рукой, ответил ему гном и продолжил. «Даже то, что у вас несколько меньше, чем стандартные боевые единицы». И что-то, посчитав на своем планшете, выдал. «Я, конечно, не знаю, на какой контракт вы сумеете убедить нашего главного безопасника, но минимальная сумма, по моим расчетам, будет составлять порядка 600 тысяч. И мне кажется, для вас она будет приемлемой даже на этом уровне». И гном посмотрел на Пиира, который медленно кивнул ему в ответ. «Да, вы правы», — согласился он. «Нас бы вполне устроили подобные условия. Но, как вы сказали, тут решать будет совершенно другой человек». «Все верно», — произнес Крав. «Только не человек, а Криат». «Глава вашей службы безопасности Криат?» — удивленно посмотрел на меня Ренок. «Да», — сказал я в ответ. «С этим могут быть какие-то проблемы?» «Нет», — помотал он головой. «Просто обычно они на простые конторы не работают». «А кто вам сказал, что у нас простая контора?» — в ответ усмехнулся я. И, немного помолчав, добавил. «Фирма у нас самая, что ни на есть, серьезная». «Ага, особенно название», — со смехом в голосе поддержал меня Крав. «А как называется ваша фирма?» — подозрительно посмотрел на нас Ренок. «Тупой дикарь», — улыбнувшись самым невидным голосом, произнес я. «Забавные вы, ребята», — посмотрел на нас с гномом Борг. «Ну, какие есть», — пожал я плечами и произнес. «Подождите несколько минут, я узнаю, сможет ли поговорить глава нашей службы безопасности с вами». «Так он тут?» — спросили наемники. «Угу, там сидит, о чем-то размышляет». И я кивнул в направлении комнаты, которую мы покинули. «Сейчас схожу, узнаю». И я поднялся из-за столика. Гном подозрительно посмотрел в мою сторону. «Ну, прав он. Просто мне хотелось еще раз увидеть Инаку. Связаться с ней я мог и через нейросеть». Подойдя к нужной комнате, постучавшись в дверь, я осторожно спросил. «Инака, можно мне войти?» «Зачем?» — раздался в ответ вопрос. «Давай так», — сказал я девушке. «Правду я тебе все равно не скажу, и будем считать, что я пришел поговорить с тобой по делу». Несколько мгновений тишины, потом тихий ответ. «Входи». Я открываю дверь и вижу, что девушка все так же сидит на том же месте, где и была, когда мы покинули комнату. «Прости, если я как-то обидел тебя», — искренне произнес я, садясь на дальний угол диванчика, чтобы не вызывать у девушки каких-то негативных ассоциаций. «Ты не обидел», — все так же тихо ответила она. «Просто я еще не готова». И она прямо посмотрела мне в глаза. «У вас, людей, в этом отношении все несколько по-иному, чем у нас, и тебе придется это понять и принять. Поэтому мне нужно время». «Я понял. Хотя, если честно, я ничего не понял. Но если девушка просит подождать, то ей нельзя отказывать. Тем более, если это моя Инака». «Так что ты хотел?» Неожиданно переключившись на совершенно иной тон, спросила она. «Ах да, я как-то и забыл, зачем вообще сюда пришел». И посмотрел на нее. Вернее, я так и не отрывал от нее взгляда, как зашел в комнату, но, по крайней мере, теперь он приобрел хоть какую-то осмысленность. «Там есть любопытный отряд наемников, я хотел бы, чтобы ты с ними побеседовала. Думаю, он идеально подойдет под большинство задач, которые твоему подразделению придется выполнять в будущем. В дополнение к ним, правда, придется найти одного-двух индивидуальных воинов». «Почему?» — удивилась Крятка. «Наверное, потому что те, о ком я говорю, это больше командные бойцы». «Неужто нарвался тут на пиров?» Сразу даже особо не задумываясь, догадалась девушка. «Откуда?» — только спросил я. «Ну, если даже ты понял, что они универсальные бойцы, работающие единой командой, то это не может быть никто иной, кроме них», — усмехнувшись, ответила мне девушка. «Такая она мне нравилась гораздо больше, чем когда была несколько растерянной и немного отчужденной. Пусть лучше подшучивает надо мной, от меня не убудет». И немного помолчав, сказала. «Хорошо, я побеседую с ними», — и уточнила меня. «Вы обсудили с ними уже какие-то условия?» «Да, я обрисовал им только общий круг обязанностей, но Акраф подсчитал ту сумму, которую мы можем им предложить. Я так понимаю, он ее несколько занизил, дав тебе некоторый простор, назвав 600 китов». «Угу, понятно», — задумчиво произнесла девушка. «Так что мы назвали им только общие условия, предложив более детальный разговор уже вести непосредственно с тобой». «Правильно сделали», — согласилась она. И вдруг спросила. «Чем они сумели привлечь твое внимание?» «Если честно, то не знаю», — ответил я. Не хотелось мне сообщать пока о своих магических способностях, которых для остальных вроде нет вовсе. Просто именно их компания почему-то выделялась на общем фоне. Крятка задумчиво посмотрела на меня. «У тебя неплохо развита интуиция», — произнесла она. «Но ты явно не маг. Но я все равно поговорю с ними. Твой рассказ заинтересовал меня». Уже собираясь встать, она вдруг посмотрела на меня и спросила. «Не знаешь, что там была за потасовка?» И кивнула в направлении двери. «Вроде наемники что-то не поделили», — спокойно ответил я. Она как-то подозрительно посмотрела в мою сторону, о чем-то подумала, кивнула сама себе и произнесла. «Ладно, пусть будет так». После чего одним плавным, тягучим движением поднялась с диванчика, на котором сидела до этого. Я так залюбовался ее в этот момент, что упустил мгновение, когда она оказалась прямо напротив меня. «Постарайся смотреть на меня таким взглядом, только когда мы вдвоем, этого больше никто не видит. Иначе мне придется накостылять тебе, хотя у нас на родине за такой взгляд могут и убить». И я даже не успел ничего понять, как девушка неожиданно наклонилась ко мне и быстро поцеловала в губы, а потом игриво ее прикусила. «Учти, могут убить», — выпрямившись, произнесла она, после чего быстро развернулась и вышла в общий зал. «Это что только что было?» — как полный идиот, тупо глядя в стену и ничего не понимая, подумал я. «Нет, мне их точно не понять», — сделал я вывод. И последовал вслед за девушкой. А из зала уже слышался удивленный выдох. Оказывается, девушка-креатка может впечатлить не только меня. Но в отличие от меня, многие понимали, что может последовать за такими откровенными взглядами, которые я периодически бросаю на нее. Могут и убить. Но, как ни странно, я все еще жив.